Другими словами, Аяне теперь, ее жизнь и смерть контролируют посторонние. Если Аяне проявит недовольство людьми из основной семьи, то они имеют право бить и ругать или даже казнить ее за это. Шрейши подумал о чем-то и сказал: «Тогда местонахождение проклятой метки, это, правильно, проклятая метка, которая была наложена, находится на лбу Аяне. Вот почему Аяне закрыла его белой лентой. Они могут говорить, что это праведно и что это просто способ защиты клана, но они все равно называют их отдельной семьей. И по сути эти проклятые печати являются просто арабскими метками». Шрейши молчал. Внутренний голос продолжал говорить ему, что Коноха – это террористическая организация, и это нормально, что подобные вещи случаются в террористической организации. Хотя Шрейши очень раздражало такое положение вещей, но он обнаружил, что ничего не может сделать. Эти беспомощности компромисс называются реальностью. Для Аяни выгравировать на лбу знак рабы не более жестоко, чем убить ее напрямую. Действительно, какая же это страшная эпоха. Если бы подобное происходило в темном углу, Шрейши мог бы с неохотой принять это, но правила клана Хьюга были открыты для публики. Что значит открыто использовать другую половину своего клана как рабов, совершенно не скрывая этого? Отсюда Шрейши посмотрел на скалу Хокаге Коноха. Там было три скульптуры Хокаге, символизирующие их великие достижения. Особенно первый Хокаге и его родной брат второй Хокаге, они известны миру как те, кто положил конец неспокойным временам эпохи воюющих государств. И что после этого? Войны продолжились. Это ничем не отличается от эпохи воюющих государств. Детей все еще отправляют на поле боя. Кажется, ничего не изменилось. Единственное, что изменилось, это то, что ниндзя сформировали большую деревню из ниндзя и установили систему «одна страна, одна деревня». Шрейши вдруг почувствовал, что существование скалы Хокаге, прославляющей их, было полной иронией. Если так называемая семья Коноха имеет столь высокий моральный уровень, то традиция птицы в клетке клана Хьюга с самого начала была совершенно несовместима с Конохой. По логике, таких ниндзя нельзя допускать в деревню ниндзя Коноха, где доминирует воля огня. Традиция этой семьи – лучшая интерпретация отрицания воли огня. Они даже не могут лелеять людей из своей собственной семьи. Как кто-то может поверить, что такая семья будет верить в любовь и заботу о всей деревне? Шрейши поставил это под большой знак вопроса. В конце концов, он вздохнул и ничего не сказал. Прогрессируя вместе с Рури в эти дни, он почти забыл, что является еретиком в этой деревне и что рано или поздно он станет предателем. Но мирная жизнь заставила его почти забыть о том, что он предатель, и он не мог подсознательно не захотеть интегрироваться в деревню. Думая об этом, Шрейши покрылся холодным потом. Легкая жизнь портит людей. С самого начала у него не было ни малейшей идеи капитуляции перед Конохой. Он очень благодарен Конохе за то, что она передала ему знания ниндзя, но его хорошие впечатления находятся только на уровне благодарности за обучение. http://63648.2708451. Глава 9. Подготовка босса за кулисами. Глава 9. Подготовка босса за кулисами. В последующие дни Шрейши часто видел, как Аяне находится одна в школе. Внезапно у нее не осталось ни друзей, ни так называемого стремления к жизни, ее глаза были пусты, как у ходячего мертвеца. Это походит на отношение к жизни настоящего раба. Вероятно, что в этой жизни ей уже невозможно будет выбраться из этой тени. Шрейши не понимал, как девушка, которая явно стремилась к свободе, была определена своей семьей как рабыня. Но, должно быть, она сейчас полна отчаяния и боли, невообразимых для обычных людей. После этого дня оценки Аяне резко упали, а классный руководитель Фуджимура Тайга ничего ей не говорил. Он мог только дать ей какое-то незначительное утешение и ободрение, чтобы она могла спокойно заниматься и ни о чем не думать. Хотя он действительно хотел помочь своим ученикам, традицию клана Хьюга не смог бы изменить какой-то школьный учитель вроде него. Этот момент Фуджимура Тайга очень ясно понимает, а также знает, что нет никакой возможности обратиться за помощью к третьему Хокаге. Эти богатые семьи похожи на маленькие деревни внутри самой деревни Коноха. Многие правила деревни не касаются их, когда происходят дела на уровне клана. Шрейши видел это очень ясно. Слова утешения бесполезны для Аяне. Ее можно просветить только с другого уровня. Психическую травму можно вылечить только подходя к проблеме как психотерапевт. Терзание тела болью всегда было хорошим лекарством от душевного оцепенения. Теперь только пользуясь этой физической болью, Аяни может чувствовать, что она все еще жива. Она все-таки человек, а не скот, который держит в неволе ее семья. Она не понимает, какой смысл в таких традициях семьи, и не хочет это понимать или принимать. Хотя взрослые продолжали просвещать ее, они сказали, что проклятая печать птица в клетке была наложена на нее для ее же блага и ради семейного наследия. Все ее жертвы не бессмысленны, а очень ценны. Если так, то почему люди из основного клана не жертвуют собой? Подобная мысль продолжала появляться в голове Аяни. Чем больше она думала об этом, тем больше Аяни чувствовала, что ее сердце наполняется темными мыслями, которые говорят ей все разрушить. Ее ненависть также начала усиливаться. При таких мыслях, полных ненависти и гнева, ее красивое и нежное лицо также стало немного безобразным, с оттенком свирепости, без прежней легкости. Она использовала мягкий кулак клана Хьюга, чтобы атаковать тренировочный кол. Постепенно, во время взмахов, ее мягкий кулак постепенно менялся. Постепенно мягкие удары становились все жестче и тверже. Даже если ее руки начали кровоточить и боль постоянно усиливалась, она не показывала намерения останавливаться. Скорее, это было именно то, чего она желала, использовать эту боль, чтобы преодолеть свое психическое оцепенение. Через некоторое время она прекратила использовать этот способ, похожий на собственное членовредительство. Аяни присела на корточки у столба, обхватив колени обеими руками, и опустила голову. Длинные черные волосы закрыли ее лицо, и было слышно только легкое рыдание. Солнце садилось, и лес окутывал мрак. Уже почти стемнело. Воздух в лесу также стал немного холодным. Темно-зеленые листья падали на плечи Аяни, а она все еще тихо всхлипывала. Внезапно в этот момент из сумрачного леса донесся звук медленных шагов, заставивший ее резко перестать плакать. «Значит, ты прячешься здесь?» Хотя это место действительно подходит для того, чтобы человек зализывал раны в полном одиночестве. Этот голос был очень знакомым Аяне, и она не могла не поднять голову, чтобы посмотреть на пришедшего человека. Это был ее сосед по парте, Чебошрейши. Действительно обычный человек, простолюдин, с ничем не примечательными оценками, средний ученик. Это все, чем он является. Хотя раньше у нее с ним были относительно гармоничные отношения, но сейчас она не в настроении обращать внимание на такого постороннего, как он. «Зачем ты сюда пришел?» Вместо того, чтобы назвать другого ласковым именем Шрейши-кун, как раньше, ее голос стал жестким и незнакомым. Аяни была сбита с толку тем, почему Шрейши пришел сюда, но у нее было ощущение, что за ней следят и ее секрет был раскрыт, что очень разозлило ее. «Есть много причин, но больше всего меня привлекают ненависть и гнев в твоем сердце. Я на самом деле такой же, как и ты». На лице Шрейши появилась многозначительная улыбка. «Такой же, как и я». Аяни была ошеломлена, не понимая, о чем говорит Шрейши. Шрейши вышел из темноты, со слабой улыбкой в его пристальных черных глазах. «Да, как и ты, я являюсь частью этой извращенной темной деревни. Незначительной частью, воспринимаемой как скромное существо, чьей судьбой управляют другие». Аяни затаила дыхание. Обычный образ Шрейши внезапно стал еще одним незнакомцем в ее сознании. Она как будто заново познакомилась со своим соседом по парте. Он выражает недовольство и неприязнь к деревне, почему у него возникли такие идеи. Но когда Шрейши сказал это, Аяни не знала почему, но ее сердце внезапно наполнилось сочувственной радостью. «Ты очень запуталась, не так ли?» — снова спросил Шрейши с улыбкой. «Запуталась? О чем он говорит?» Столкнувшись с необъяснимым вопросом Шрейши, Аяни нахмурилась, и в ее чистых белых глазах появился намек на бдительность. «Ты уже чувствуешь, что ты хуже других?» Как только Шрейши произнес эти слова, грудь Аяни наполнилась сильным убийственным намерением. Это предложение задело ее личность и самооценку. Все негативные эмоции хлынули в ее сердце, в результате чего Аяни в одно мгновение потеряла рассудок. Ее фигура быстро бросилась к Шрейши и ударила кулаком по его телу. Шрейши слегка улыбнулся, а Аяни, над которой властвовал гнев, потеряла самообладание, и ее атака стала слабой и прямолинейной, без каких-либо техник. «При таком уровне атаки совершенно не нужно быть начеку», — сказал Шрейши в своем сердце. Итак, он поймал кулак Аяни, а затем контратаковал, прижимая ее всем телом к дереву неподалеку, не давая ей вообще двигаться. Ситуация изменилась в одно мгновение. Возможно, поражение было слишком внезапным, поэтому Аяни тут же замерла, абсолютно не ожидая такого результата. «Ты скрывал свою силу, зачем ты это делаешь?» Аяни повернулась к Шрейше и задала этот вопрос. «Зачем? Прежде чем я отвечу на этот вопрос, как насчет того, чтобы поговорить о твоей проблеме?» Спокойно сказал Шрейше теплым голосом. «Хаймеф, да что такие простолюдины, как ты, могут знать? Хватит насмехаться надо мной», сказала Аяни голосом, от которого веяло желанием перекусить Шрейше горло. Что может знать гражданский, который ничего подобного не испытывал? Ей выгравировали птицу в клетке, и все в ее будущей жизни будет контролироваться и планироваться этими отчужденными людьми из основной семьи. Отныне так называемая свобода и достоинство были безжалостно уничтожены. Всякий раз, когда она видит надменные выражения на лицах членов основной семьи, у нее возникает желание раздавить их высокомерие своими ногами. Пусть тоже попробуют, какое это унижение и отчаяние, когда кто-то играет с их достоинством и свободой. http://63648-2709677. Глава 10. Подготовка босса за кулисами 2. Глава 10. Подготовка босса за кулисами 2. Действительно, я не совсем понимаю, насколько болезненное у тебя сейчас настроение. Почему члены семьи, которые должны безвозмездно любить друг друга, разделяют себя на главную и побочную ветви, и даже порабощают всех в побочной ветви? Что еще более прискорбно, так это то, что ты одна из тех, кто был порабощен. А я не закусила губу и упрямо, без страха посмотрела на Шрейши. Теперь подумай глубже об этом вопросе. Что ты думаешь об этой деревне? Деревне, проще говоря, ты думаешь, что деревня поступает правильно? Верна ли воля огня? Ты идиот? Конечно, воля огня верна. Это семя воли, переданное первым Хокаге сама, резко ответила Аяни. Для тех, кто вырос в деревне Коноха, первый Хокаге был очень великим и удивительным ниндзя. Он положил конец спорам в бурные времена эпохи воюющих государств и установил систему одной страны, одной деревни. Нынешняя слава Конохи неотделима от выдающегося вклада первого Хокаге. Слова Аяни едва не заставили Шрейши зааплодировать, радуясь такому ответу. Правда, этот бог ниндзя действительно удивительный человек. Однако почему в воле огня четко говорится о защите маленьких детей, а сейчас на поле боя отправляются дети до 10 лет? Разве в этом нет очевидной проблемы? Разве это не полностью противоречит действительности? Естественно, что, говоря об этом, Аяни не смогла ответить. Вместо этого она была ошеломлена. Хотя она действительно хотела опровергнуть слова, сказанные Шрейши, но, казалось, у нее не находилось аргументов. Потому что такие вещи действительно происходят в деревне Коноха. Разве ты не видела правды в этом вопросе своими глазами? Давай посмотрим на это под другим углом. Пытаясь сделать всех равными и продвигая волю огня, по которой все должны любить друг друга, тогда почему все еще сохраняется такая традиция, как у твоей семьи Хьюга? Почему ты вообще была заклеймена? После того, как тебя заклеймили рабыней, ты действительно все еще сможешь полюбить кого-либо? Считаешь ли ты клан, поработивший тебя, все еще своей семьей? Если да, тогда ты действительно удивительна. Выслушав мятежные замечания Шрейши о воле огня, глаза Аяни внезапно стали сложными. Если хорошенько подумать, то Шрейши сказал не выдуманные вещи, а правду, которая явно была перед всеми. Верно, на нее наложили проклятие птицы в клетке и люди клана пометили ее как рабыню. Осталось ли после этого в клане Хьюга что-либо, заслуживающее моей глубокой любви? Всегда поощряя дружбу и взаимопомощь, каждый будет приверженцем воли огня, а в результате деревня потакает жестоким традициям клана Хьюга. Почему Хокаге не ограничивает и не отменяет ее? Разве люди, которые не являются членами основной семьи, рождены, чтобы быть рабами? Так ли ничтожны жизни и достоинства побочной семьи? Почему они это делают? Должна ли так называемая семья относиться к членам побочной ветви как к рабам? В этот момент Аяни видела лишь хладнокровную и безжалостную сторону семьи. Аяни также внезапно осознала, что воля огня, которую ей прививали, была такой лицемерной и нелепой. Постепенно все в этой деревне стало для нее грязным и отвратительным. Что ты собираешься делать? Я не верю, что ты, скрывающий свою силу в школе, не будешь преследовать какую-то цель. Аяни на мгновение заколебалась и спросила тихим голосом. «У меня есть цель, но пока еще слишком рано, чтобы сказать наверняка. Но в твоих глазах могу ли я быть более лицемерным, чем клан Хьюга или Коноха. Шрейши улыбнулся и сказал, он не мог согласиться с тем, что подразумевал Аяне. Он не делает ничего подозрительного, он просто объяснил правду Аяне, чтобы помочь ей выйти из отчаяния и снова встать на ноги. А такую истину Аяне не может опровергнуть, да ей и не нужно опровергать. Потому что все, что сказал Шрейши, основано на правде, как бы вы это ни скрывали и не поливали грязной водой, это факт, который, кажется, существует уже давно, но все закрывают на это глаза. Шрейши отступил назад и отпустил тело Аяне. В устойчивой улыбке заключалась неоспоримая сила, от которой Аяне тут же чуть не потеряла рассудок. Я просто думаю, что эта деревня и этот мир скучны. Будь то война снаружи или воля огня в деревне, для меня это просто скучно. Шрейши не считает его позицию очень высокомерной, он просто выражает свои истинные мысли. Хотя воля огня была создана богом ниндзя, Шрейши считает, что пока люди имеют достаточно знаний об обществе, они будут пренебрегать этой иллюзорной и пустой волей. В этой воле нет ничего, что можно было бы похвалить. Мало того, что содержание расплывчато, так еще и те, кто унаследует эту волю, не могут ее полностью реализовать. Это величайшая проблема такой воли. В конце концов, Шрейши и обитатели мира ниндзя имеют разное восприятие общества, мира и его возможностей, и это вызвало такое идеологическое отклонение. Итак, Аяне, доверь всю ненависть и обиды в своем сердце мне. Я здесь, чтобы терпеть эту боль вместе с тобой, потому что теперь мы те, кто по-настоящему понимает истину воли огня. Говоря нежным голосом, Шрейши уверенно протянул ладонь. Аяне тоже невольно протянула руку. В этот короткий момент она почувствовала, что в ее будущей жизни будет доминировать этот мальчик перед ней. Но она не жалеет. Она ненавидела свою семью, а также она возненавидела эту деревню, полную лицемерия и пустоты. Она хочет жить настоящей жизнью. Она не хочет быть чьей-то рабыней. Она должна быть счастлива и жить свободно. Шрейши положил другую руку на лицо Аяне и очень осторожно вытер слезы с уголков ее глаз. «Все хорошо, я помогу тебе вытереть слезы. Помни, ты всегда должна показывать ненависть к основной семье Хьюга в своих глазах, потому что чем больше ты их ненавидишь, тем больше они будут уверены в твоем положении как раба. Ну, я понимаю, Шрейши-кун. Честно говоря, я не ожидала, что ты окажешься таким ужасающим человеком». Аяне погладила свои длинные черные волосы, показывая облегченную улыбку с легким румянцем на лице. Ужасающий, когда Шрейши услышал комментарий Аяне, он покачал головой и улыбнулся. «О чем ты говоришь? Сейчас я даже не ниндзя, я просто неизвестный простолюдин в мире ниндзя. Ты должна помнить об этом, Аяне». Шрейши посмотрел на луну, которая взошла в ночном небе. Лунный свет был нежным и тихим, и его сияние согревало темный лес. «Сегодня лунный свет очень красивый, похоже, завтра будет солнечный день». «Да». Глава 11. Изучение медицинских ниндзюцу. Чтобы усмирить Аяне, не потребовалось много времени и усилий. После этого Шрейши углубился в изучение еще одной вещи, тайной техники мягкого кулака клана Хьюга. Аяне безоговорочно передала Шрейши все свитки с методикой обучения и теоретическими знаниями о секретах мягкого кулака, которые не передавались кланам Хьюга кому-либо постороннему. Как только об этом предательстве станет известно клану Хьюга, Аяне, несомненно, будет казнена. Но больше смерти она боится темных дней, которые не позволят ей когда-либо увидеть свет в будущем. Более того, в глубине души она считала, что уже увидела свет перед своими глазами. В ее глазах семья и деревня перестали быть важными, и даже стали ненужными. Поэтому в глазах Аяне передать мягкий кулак клана Хьюга тому, кто не имеет к нему никакого отношения, не предательство, а естественный акт сопротивления. Вернее, клан Хьюга не имеет никакого отношения к Аяне. Шрейши понимает, что, хотя Аяне стала зависимой от него и даже покорной ему, все же нужно постепенно и глубже запечатлевать свой образ в ее сердце. Что касается Аяне, то, следуя совету, который он дал, она беззастенчиво выражала свой гнев и враждебность, сталкиваясь с членами главной семьи. Как и сказал Шрейши, когда члены клана Хьюга видели гневные и враждебные глаза Аяне, они просто мельком взглядывали на это и не обращали особого внимания. Потому что Аяне, всего лишь одна из враждебно настроенных к ним членов побочной семьи Хьюга. Есть бесчисленное множество таких людей среди членов побочной семьи. Из-за этого, чем враждебнее к ним относится Аяне, тем более спокойны они будут насчет нее. Кого они боятся, так это тех, кто, являясь частью побочной семьи, скрывает свою враждебность, и эти люди, самые проблемные, те, кого клан должен остерегаться. Чтобы что-то изменить, требуется достаточно сил. Владельцы самой могущественной силы в мире ниндзя – это ниндзя. Есть много источников силы ниндзя. Это то, что Шрейши узнала из книг в библиотеке школы ниндзя. В библиотеке школы ниндзя есть много разных книг, но есть и много книг, которых нет в наличии. Например, секретный мягкий кулак клана Хьюга, который не передается за пределами семьи. В мире ниндзя есть много видов мягкого кулака, но техника мягкого кулака клана Хьюга, безусловно, самая сильная в мире ниндзя. Это очень заинтересовало Шрейши. Он обнаружил, что мягкий кулак клана Хьюга, на самом деле, очень похож на тай-чи, и даже разделяет с ним многие теории. Но свиток мягкого кулака, который дала ему Аяне, не является полной версией. Потому что Аяне, которая является членом побочной семьи, не может вступить в контакт с основными движениями мягкого кулака главной семьи клана Хьюга. Классовое деление клана Хьюга намного серьезнее, чем предполагал Шрейши. Поэтому он вполне может понять несравненную ненависть Аяне к клану Хьюга. Однако, поскольку основная семья долгое время находилась в обособленном и доминирующем положении, ветвь семьи просто не осмеливается высказываться, и даже есть рабы, которые действительно присоединились к основной семье всей душой. Это члены побочной ветви Хьюга, которые потеряли не только личную свободу, но и достоинство. Они не думают о том, правильно ли нынешняя традиция клана Хьюга. Их заботит только то, довольны ли люди основного клана их службой. Они воспринимают радость основной семьи как свою радость, а гнев основной семьи как свой гнев. Поэтому фракции клана Хьюга – это не только две фракции, основная и побочная, а фракция основной семьи – фракция побочной семьи, которая находит убежище и примыкает идеологически к основной семье, и фракция побочной семьи, враждебно настроенная к основной семье и ненавидящая такой порядок вещей. Среди них положение основной семьи прочно, как скала, а члены побочной семьи уже поголовно носят птицу в клетке и никак не могут изменить ситуацию. Шрейши, тебе не кажется, что Аяне немного изменилась? Эти слова принадлежали Рури. На детской площадке безразличие на лице Аяне не было таким серьезным, как раньше, и она снова могла болтать и смеяться с людьми в классе. Но отличие от изначальной Аяне все же есть, потому что улыбка Аяне всегда несет в себе нотку меланхолии и заниженной самооценки. В конце концов, это естественно, испытав такое. Шрейши, перевернувшийся через турник, спрыгнул вниз и равнодушно сказал. Рури кивнула. Действительно, традиции клана Хьюга чрезвычайно жестоки. Даже такой аутсайдер, как она, больше не может этого выносить. Кстати говоря, Рури, есть ли в твоей семье Учиха традиции, похожие на традиции семьи Хьюга? Шрейши о чем-то подумал. Рури сердито закатила глаза и сказала. У нас, в клане Учиха, нет таких гнилых правил, которые заставляют смотреть на людей свысока. Уголки рта Шрейши дернулись. Такие слова исходили из уст Рури, и они были совершенно неубедительны. Помимо того, что она может разговаривать с ним в классе, большинство мальчиков и девочек держатся от Рури подальше. Кроме того, Шрейши также видел других учеников Учиха в школе ниндзя. Хотя их талант был не так хорош, как у Рури, их отношение к людям было еще хуже, чем у Рури. «Заткнись, я из клана Учиха. Пропусти меня, я из клана Учиха». Они боятся, что другие не поймут, из какого они клана. Для сравнения, Рури относительно сдержана, за исключением ее холодного характера. «Кстати, давай сделаем это снова сегодня вечером», — внезапно сказала Рури. Ее лицо отвернулось в другую сторону, а шея вся покраснела. «Что это?» Шрейши подозрительно моргнул. «Что это? Ну это?» Голос Рури внезапно стал тише. Увидев, что Шрейши долго не отвечает, и подумав, что он не хочет, глаза Рури внезапно стали свирепыми, и она уставилась своими черными глазами на Шрейши. «Ты не хочешь прикасаться ко мне? У тебя есть кто-нибудь еще?» Шрейши потерял дар речи. «Понятно». Оказалось, что его снова попросили составить подходящую для нее научную программу упражнений, ведь с последнего раза прошел почти месяц. Просто теперь Шрейши чувствовал себя немного виноватым без какой-либо причины. Может быть, это иллюзия. Я всегда с тобой. Откуда может взяться кто-то еще рядом со мной? Ты слишком много думаешь, Рури. Выслушав слабое объяснение Шрейши, Рури удовлетворенно кивнула. Твой метод очень эффективен. Раньше я сражалась с Чунином семьи, и он сказал, что моя сила превзошла большинство генинов. При моем темпе роста я смогу достичь уровня Чунина в следующем году. Услышав это от Рури, Шрейши может также приблизительно оценить свою силу. Он похож на Рури в плане силы или чуть хуже, но не слишком отстает. Немного стыдно говорить, что до сих пор он ни разу по-настоящему не побеждал Рури, и она всегда, в конечном итоге, подавляла его. Его лучший результат – это ничья. Думаю, что еще слишком рано добиваться следующих целей. Тебе в следующем году исполнится 7 лет? Ага, здорово, ага. Мальчики и девочки могут легко сблизиться, когда у них есть общий секрет. Шрейши раньше не верил в такое, но теперь верит. Но он действительно не плавит медь. Тебе нужны книги по медицинским ниндзюцу? Рури была озадачена просьбой Шрейши. Да, ты можешь их достать. Шрейши с нетерпением посмотрел на Рури. Хотя в школьной библиотеке есть медицинские книги, они совсем не могут удовлетворить потребности Шрейши. Так что он может начать только с Рури. В отличие от Аяни, Рури не только гений клана Учиха, но и клан Учиха не имеет глупой традиции клана Хьюга. Для такого гения, как Рури, высокопоставленные люди из клана Учиха будут проявлять большую заботу. Рури немного подумала, кивнула и согласилась. Ее статус в клане Учиха не слишком высок, но и не так уж плох. Кроме того, она знала много ниндзя-медиков из клана Учиха, все они были стары и безнадежны, чтобы пробудить Шаринган в своем возрасте, и были определены как члены клана Учиха, которые могут служить только в качестве логистов. Смысл их существования – служить элите Учиха, обучаясь запечатыванию, медицинским ниндзюцу и даже барьерам. Рури считала, что они будут рады выполнить просьбу от нее, молодого гения, которой суждено стать будущей элитой клана Учиха. Кроме того, пока она не передает какие-то секреты клана Учиха Шрейши, проблем не будет. Насколько известно Рури, время от времени происходит обмен ресурсами и ниндзюцу между семьей и деревней. Действия Рури были быстрыми. На выходных она отправилась прямо в квартиру Шрейши. Это был первый раз, когда она вошла в личную комнату мальчика. Глава 12. Наука о чакре. Глава 12. Наука о чакре. Обстановка в комнате Шрейши очень простая и незатейливая. Помимо необходимой бытовой утвари, больше всего бросается в глаза большая цельная книжная полка, занимающая почти половину дома. Книжная полка заставлена книгами. Книги множества видов. Они включают в себя основы физики, химии, биологии, материалов, машин и т.д. в мире ниндзя. Некоторые знания просто невозможно понять людям их возраста. Рури считает, что даже среди взрослых клана Учиха мало кто будет читать книги такого типа. Они будут только изучать более практичные и мощные ниндзюцу. На такой тип книг им было бы лень тратить время. Ниндзюцу – основное направление мира ниндзя. Можно сказать, что такие науки, как математика и биология, относительно непопулярны. В книжном магазине Конохи такие книги не очень хорошо продаются. В школе ниндзя тоже есть обучение в этих направлениях, но большинству людей такое не интересно. Какой смысл читать эти книги? Будет лучше побольше узнать о ниндзюцу. Рури недовольно посмотрела на Шрейши. Шрейши уверенно улыбнулся и сказал: «Рури, то, что ты сказала, немного неверно. Хотя сила чакры безгранична, сила науки тоже неплоха. То, что может сделать чакра, может сделать и наука». Шрейши считает, что особенно, когда наука и чакра объединяются, это будет действительно правильный и верный способ открыть мир с научной точки зрения. Однажды люди в этом мире обнаружат это. Интегрируя науку о чакре, Шрейши хочет быть первопроходцем и с нетерпением ждет будущего науки о чакре. Это так? Ты видел огромный лес за пределами деревни Коноха? Он был создан первым Хокаге Хаширамой за одно мгновение с помощью ниндзюцу стихии дерева. Может ли наука, о которой ты говоришь, сделать такое? Рури тут же подняла пример. Это действительно невозможно. Можно использовать силу науки для создания лесов, но создать такой огромный лес в одно мгновение – наука действительно не может достичь такого. Даже при научном уровне в его прошлой жизни добиться такого мгновенного магического эффекта было невозможно. Не говоря уже о великой силе первого Хокаге, позволившей ему своими силами завершить целую эпоху, даже обычные ниндзя могут создавать воду, пламя и молнию из воздуха, что нарушает нормальную концепцию научного развития в понимании Шрейши. Это магия чакры. Значит, твоя так называемая наука по сравнению с могущественным ниндзюцу все же не стоит упоминания. Ты можешь учиться, но не слишком углубляйся. Ниндзя должны быть ниндзя. Рури надеется, что Шрейши сосредоточится на изучении мощных ниндзюцу и повышении собственной силы. Дело не в том, что он не может изучать так называемую науку, а в том, что он должен правильно расставлять приоритеты. Они ниндзя. Судьба ниндзя – сражаться. Жить сражаясь, умереть сражаясь. Если вы хотите жить хорошо, то сила – это ключ. Я понимаю, и я серьезно обдумаю это. Услышав, что Шрейши внимательно выслушал ее слова, Рури почувствовала большое облегчение. Она не хотела, чтобы талант Шрейши был потрачен впустую. Дни без соперника были очень скучны, из-за чего она чувствовала себя очень одинокой. Когда она узнала, что Шрейши достаточно квалифицирован, чтобы сражаться с ней, она была очень счастлива. Рури не задержалась здесь, в доме Шрейши, надолго. Поговорив некоторое время, она ушла. После ухода Рури, Шрейши посвятил себя учебе. На самом деле, для него слова Рури попадали в левое ухо и вылетали из правого. Шрейши считал, что как человек, получивший высшее образование, он должен сосредоточиться на развитии собственных качеств. Люди обладают самопознанием. Кроме того, занимаясь научными исследованиями, он также может использовать свое свободное время, чтобы улучшать свою силу. Ведь времени на комфортное времяпрепровождение в будущем будет все меньше. Если вовремя не пополнить свои знания, сделать это в будущем будет очень сложно. Жаль, что у него нет лаборатории, которую можно было бы использовать для практики. В противном случае он может проверить некоторые вещи, которые хочет, что очень поможет ему в учебе и практике ниндзюцу. Ну, кстати говоря, многие лаборатории в школе пустуют, и никто в них не занимается. Основная причина в том, что мало кто посещает занятия по медицине, и большинству студентов не интересны скучные медицинские курсы, поэтому многие лаборатории простаивают и не обслуживаются. Напротив, студентов больше интересуют крутые виды ниндзюцу. Думаю, я могу их использовать. Это не будет преступлением, если меня не поймают. Несколько дней спустя, Шрейши принес много вещей в свою и так маленькую квартирку. Это было экспериментальное оборудование, которое не могло полностью удовлетворить потребности Шрейши, но для первоначальных исследований его должно хватить. Изучение медицинских ниндзюцу или других вещей неотделимо от использования подобных инструментов. Часть этого экспериментального оборудования и материалов была взята из школьной лаборатории. Это оборудование и материалы обычные, и их легко потерять, либо они не очень важные, и на них нет подписи. Те лаборатории, из которых он взял эти вещи, уже давно закрыты и заблокированы, а действия Шрейши очень скрытны, и вероятность обнаружения очень мала. Это сэкономит Шрейши немного денег. Большинство вещей были куплены Шрейши в деревенских магазинах. Такое оборудование было либо подержанным, либо дешевым. В эту эпоху уже есть некоторые основы науки, но еще нет полного и единого понятия о науке. Ведь применение чакры занимает главенствующее положение в умах людей мира ниндзя. Наука похожа на нищего самурая, который сильно выделяется и не соответствует нынешней эпохе. После некоторого периода понимания, с медицинским ниндзюцу в качестве точки входа в науку о чакре, последующая дорога, возможно, станет более гладкой. Когда его руки коснулись холодного экспериментального оборудования, в глазах Шрейши появился намек на ностальгию. В прошлой жизни, когда он учился в старших классах, в университете и даже после, начав работать в больнице, из-за профессиональных нужд он часто прикасался к этим странным и непонятным устройствам. Эти вещи ему так же близки, как и его друзья. Типы использования этого оборудования отличаются от того, что знает Шрейши. Но пока он тратит немного времени на изучение и читает инструкции, Шрейши может умело распределить это оборудование и материалы по категориям и составить систематический план исследований. Жаль только, что его средства не очень велики. Наследство, оставленное ему родителями в этой жизни, нельзя назвать совсем уж малым, но и к слову богатства оно не имеет никакого отношения. Шрейши знал, что научные исследования неотделимы от финансовой поддержки. Похоже, я могу искать сырье только сам. К счастью, в лесу возле деревни Канахэ есть много бесплатных ресурсов. Но об этом нужно будет задуматься намного позже. Сначала следует изучить медицинские ниндзюцу. Учебные дни всегда насыщены и приятны. Врожденные знания Шрейши намного больше, чем у его сверстников. В прошлой жизни он был старшим врачом. Многие разделы медицинской науки в двух мирах одинаковы, но слова и термины различны. Однако в конце концов это то же самое. Единственная разница заключается во вмешательстве чакры. Шрейши сосредоточился на этой части. Поэтому, взяв за основу свои крепкие медицинские знания, Шрейши не начинал с нуля, а выбирал ключевые точки и незнакомые места. На изучение этой части знаний у Шрейши ушел всего месяц. Если изучать эти знания полностью с нуля, то предполагается, что для завершения теоретического закрепления потребуется больше года или даже несколько лет. Желание завершить всеобъемлющее накопление теории за один месяц можно назвать лишь глупой мечтой. В свитке медицинских ниндзюцу, который передала ему Рури, записано несколько практических медицинских ниндзюцу, а также некоторые комментарии и опыт медицинских ниндзя, что заставило Шрейши избежать многих окольных путей, когда он официально изучал медицинские ниндзюцу самостоятельно. Это сделало Шрейши очень благодарным Рури. Без помощи Рури он бы не рос так быстро. Глава 13. Два года. Время летит быстро и прошло два года. 32-й год Канахи. В начале лета климат относительно теплый, но не слишком жаркий. Этот день особенный. Это день возвращения героев. Конечно, война еще не закончилась полностью. Вернувшиеся герои – это только серьезно раненые с передовой, и в будущем они уже не смогут жить как ниндзя. На поле боя они стали обузой для своих коллег, и их необходимо сопроводить обратно в Канаху с линии фронта. Теперь им остается только провести остаток своей жизни в деревне. Наряду с большим количеством раненых есть и тела мертвых ниндзя, которые навсегда упокоятся в земле. Таким образом, в этот день с приятной погодой кто-то молчит, кто-то рыдает, а на глазах у кого-то могут быть слезы, но это точно не слезы радости. Хотя приказа не было, жители ниндзя Канахи уже организовали торжественную церемонию по случаю возвращения героев. Но взрослые, ожидавшие возвращения героев, хранили скорбь и молчание. Веселые дети не знали, что произошло, поэтому они не осмеливались говорить без разбора, а просто молча стояли в грустной атмосфере. Война никогда не бывает хорошей. Дом Шрейши. Шрейши не особо интересовало знакомство с этими так называемыми героями. У него нет родственников, участвовавших в этой войне, так что ему нет дела до сегодняшнего приветствия героев. Однако Шрейши знал, что Рури обязательно пойдет туда. Как член клана Учиха, она была обязана принимать членов клана, вернувшихся с войны. Если бы Рури пошла туда в одиночку, Шрейши чувствовал, что мог бы присоединиться к ней для встречи людей у входа в деревню. Но вокруг Рури должно быть много людей из клана Учиха. Если бы он пошел с ней, будучи в этой группе единственным человеком не из клана Учиха, то всегда чувствовал бы себя не на своем месте. Исходя из этого, Шрейши решил, что ему следует честно оставаться дома. В конце концов, ему предстояло провести еще много экспериментов. Прошло два года, и Шрейши не только изучил различные медицинские ниндзюцу с помощью свитка, который ему дала Рури, но и освоил знания в нем. Проще говоря, Шрейши очень уверен в своих навыках медицинских ниндзюцу. Кроме того, в остальных аспектах его рост тоже не отставал. По оценке Рури, теперь его сила равна уровню Чунина. Рури прошла строгий отбор 7 год назад и было подтверждено, что она обладает силой уровня Чунина, а Шрейши может конкурировать с Рури почти на равных, что естественно является показателем, что он тоже достиг уровня Чунина. Однако он никогда не раскрывал свою истинную силу. В глазах окружающих он все еще обычный ученик школы ниндзя. Для других он является совсем неприметным существованием, труднозаметным в толпе. Он также освоил множество ниндзюцу, не говоря уже о техниках замены, клонирования и превращения, даже техника мистической ладони, техника быстрого исцеления и скальпель чакры. Это все изученные им медицинские ниндзюцу, необходимые для отличного ниндзя-медика. Пока он понимает суть этого, Шрейши нетрудно научиться. Более того, у него зрелая душа, и он намного превосходит обычных людей в плане самоконтроля, а время, затрачиваемое им на совершенствование, примерно в несколько раз больше, чем у обычных людей. Помимо нормального отдыха и ежедневных занятий, остальное его время в основном уходит на тренировки. Именно путем упорного труда он добился результатов, которые у него есть сейчас. Среди пространства его дома Шрейши отделил место под миниатюрную лабораторию. Здесь на столе находилось много перегонных кубов, пробирок, посуды и небольших горелок с красным и синим пламенем. Есть также несколько стеклянных бутылок с прозрачным раствором, в которых замочены некоторые образцы редких растений, а также образцы частей тел животных, таких как глазные яблоки, печень и другие важные органы. Шрейши умело настраивал эти инструменты, чтобы добиться желаемого результата. Затем он записывал данные на компьютер. Кстати, об этом Шрейши подумал, что это был настоящий сюрприз. Он не ожидал, что в мире ниндзя, где не очень развита промышленность, уже есть компьютеры. Хотя современные компьютерные системы в мире ниндзя, по мнению Шрейши, еще не достигли очень высокого уровня, это лучше, чем ничего. Шрейши хорош только в таких областях, как химия, биология и фармакология. Хотя у него есть понимание механики и электроники, он не специализировался на них. Шрейши не может заниматься такими делами, как самостоятельное производство компьютеров, и подобными вещами стоит заниматься только профессионалом. Компьютер, который у него есть сейчас, имеет очень низкую скорость вычислений, по мнению Шрейши. И все равно такой компьютер стоил ему больших денег. Научные исследования подобны бездонной яме, которая последние два года пожирает немногочисленные активы Шрейши. К настоящему времени средства Шрейши исчерпаны, поэтому его исследовательский прогресс, естественно, замедлится. Он может собирать сырье самостоятельно, но для получения более сложного оборудования и некоторых ценных материалов по-прежнему требуются деньги. Как только Шрейши задумался об этом, в его дверь постучали. Шрейши отложил свою работу и открыл дверь. Конечно же, это была Рури. В свои 8 лет она стала немного выше, чем 2 года назад. Хотя она все еще ребячлива, ее глаза острее и холоднее, вызывая у людей ощущение бесчеловечности. Хотя это звучит немного некрасиво, Рури действительно человек, который не очень хорошо ладит с другими. Она не знает, как приспосабливаться к другим, и не знает, как справляться с межличностными отношениями, но она очень хочет стать сильнее. Поэтому она вспыльчивая и воинственная до мозга костей. Возможно, это как-то связано с традиционной личностью членов клана Учиха, которые обычно также очень вспыльчивы и воинственны. Шрейши считал, что, если бы не его истинная сила, из-за которой он выглядел по-другому в ее глазах, было бы трудно иметь с ней диалог длиннее одного слова. Именно потому, что они оба знали немного о секретах друг друга, Шрейши думал, что он и Рури были идеальными партнерами. Церемония приветствия закончилась так быстро, Шрейши привел Рури в комнату и из любопытства задал вопрос. По оценке Шрейши, Рури должна была потратить день на почтение героев из клана Учиха, вернувшихся в деревню. «Нет, я просто рано ушла, но многие люди в клане пожертвовали собой, а некоторые люди больше не могут жить как ниндзя». Настроение Рури немного ухудшилось. «В конце концов, это война», — Шрейши вздохнул. «Быть убитым или стать инвалидом на войне, несомненно, вполне нормальное явление. Почему ты не пошел?» Рури задала этот вопрос Шрейши. «У меня нет родственников, которые могли бы вернуться с этой войны». Затем Рури вспомнила, что родители Шрейши уже давно погибли на миссии. «Я сожалею, все в порядке, меня это не волнует, теперь я просто немного более свободен». Шрейши улыбнулся Рури, выразив свое безразличие, и пошел к кабинету в доме. Рури также последовала за Шрейши в кабинет, личную исследовательскую комнату Шрейши. Шрейши не скрывал от Рури своих исследований. В конце концов, то, что он делал, не было сомнительными или запрещенными экспериментами. Кроме того, даже если Рури знает о его экспериментах, она не станет рассказывать посторонним. Это молчаливое понимание выработалось между ними за 2 года. Хотя их отношения и не достигли высшего уровня, даже если ты мне не скажешь, я уже все понимаю, Рури не из тех, кто любит докапываться до сути вещей. На примере того, что она знала истинную силу Шрейши, но никогда не думала раскрывать это другим. Шрейши не спрашивал, почему Рури не разоблачила его, а Рури не спрашивала, почему Шрейши скрывает свою силу. Тем не менее, это все не влияет на чистую дружбу между ними. Это лучшее молчаливое понимание. http://elrulatirubak63648-2710650. Глава 14. Исследование крови. Глава 14. Исследование крови. В последнее время ты возился со всеми этими грязными вещами. Ты стал слишком ленивым в отношении своих тренировок. Оглядев дом, Рури казалась недовольной. По ее мнению, Шрейши просто впустую тратил время на эти странные исследования. Это просто мой личный интерес. По сравнению с тренировками я предпочитаю заниматься исследованиями. Сказав это, Шрейши взял со стола небольшую сумку и бросил ее Рури. Взяв ее, Рури нахмурилась. Что в ней? Хорошая вещь. Это мои особые военные пилюли. Эффективность восстановления чакры и физических сил немного лучше, чем у рыночных, а также они легко усваиваются и не вызывают нагрузки на пищеварительную систему человека. Военные пилюли помогают восполнить выносливость и чакру и всегда были едой на случай чрезвычайных ситуаций. Ниндзя часто их используют, когда они на миссии. Однако из-за горького и неприятного травяного запаха многие люди не очень охотно принимают военные пилюли для решения проблемы нехватки физической силы и чакры без крайней необходимости. Помимо того, что они плохо перевариваются, их переедание может легко вызвать расстройство желудка. «Ты хвастаешься», — Рури фыркнула, но все же положила мешок, полный особых военных пилюль, в привязанную к ноге сумку ниндзя. «Почему ты решил сделать военные пилюли?» «Потому что тебе не терпится окончить школу ниндзя, и в будущем они будут тебе просто необходимы», — Шрейши сказал с выражением, которая видела ее насквозь. Рури взглянула на Шрейши и ничего не сказала. Шрейши сделал паузу, затем продолжил спрашивать. «Кстати, когда ты собираешься выпускаться?» Рури ответила. «Хотя твое предположение очень разумно, к сожалению, на этот раз ты ошибаешься». «Я ошибаюсь», — Рури сказала с легкой улыбкой на лице. «Да, лично я очень хочу окончить школу досрочно, но старшие в семье этому не рады. Выпуск в это время означает отправку на фронт, и для неоперившихся ниндзя уровень смертности очень высок». Шрейши понял, кивнул и сказал. «Понятно. Чтобы защитить гениев, большой клан может позволить им окончить учебу естественным путем. Нет необходимости заканчивать раньше времени. Ну, это естественный результат. Как только вы оканчиваете школу, это означает, что вы прощаетесь с легкой жизнью. Для нормального выпуска требуется 6 лет обучения в школе ниндзя. Сейчас Шрейши и Рури учатся только на третьем курсе, и у них есть еще несколько лет, чтобы окрепнуть и вырасти, прежде чем они окончат учебу. Не исключено, что есть гении, считающие себя выдающимися в школе ниндзя, которые оканчивают школу досрочно, а затем отправляются на фронт. Шрейши считает, что высокопоставленные члены Конохи должны установить правила, согласно которому детям младше 10 лет во время войны не разрешается досрочно оканчивать школу ниндзя. Но, думая об этом таким образом, Шрейши знает, что принимает это как должное. В эпоху воюющих государств дети уже в возрасте 4 или 5 лет обычно отправлялись на поле боя. Хотя сейчас ситуация в мире ниндзя немного улучшилась, по-прежнему не редкость, что дети моложе 10 лет отправляются на поле боя. После окончания школы ниндзя они уже считаются квалифицированными, и с ними больше нельзя обращаться как с детьми. Но таким образом это создает много проблем с их менталитетом, и таким людям легко будет встать на путь крайностей. Рури, старики из твоей семьи случайно не хотят, чтобы ты окончила обучение с силой Джонина? Шрейши вдруг что-то заметил. 8-летняя Рури уже обладает силой Чунина, и через несколько лет, если она будет усердно работать, то, возможно, она сможет достичь силы Джонина. Конечно, может быть нехватка боевого опыта, но ниндзюцу и базовые способности точно будут на уровне. Рури получала элитное обучение клана Учиха с детства. На стартовой линии она уже намного опережала гражданских ниндзя. После выпуска опыт можно постепенно накапливать, но нижний предел силы очень важен для неоперившихся ниндзя. Чем больше у вас сил на поле боя, тем больше у вас шансов выжить. Когда Рури услышала, что сказал Шрейши, она тут же закатила глаза. Этот парень думает, что стать Джонином очень просто. Разрыв между Джонином и Чунином даже больше, чем между Чунином и Генином. Все так называемые Джонины – это ниндзя, которые очень хороши в определенной области или сразу во многих областях. Несмотря на то, что Рури высокомерна и заносчива, она не осмеливается сказать, что сможет улучшиться в определенной области до уровня наставника в ближайшие несколько лет. Получение звания Джонина несравнимо с получением звания Чунина. Поболтав некоторое время в доме Шрейши, в 6 часов вечера они вдвоем пошли в Ичираку рамен, чтобы поесть рамен и решить проблему ужина, прежде чем попрощаться друг с другом и разойтись. «Извини, возникли непредвидимые обстоятельства, и я немного припозднился». В густом лесу на горе за школой в это время было уже совсем темно. Именно Аяне договорилась встретиться здесь с Шрейши. За последние 2 года она тоже превратилась из первокурсницы в ученицу 3-го курса и стала немного выше, чем раньше. Услышав голос сзади, Аяне, скрестив руки за спиной, медленно обернулась. Она носила белую одежду с фамильным гербом клана Хьюга, темно-синие брюки на нижней части тела, длинные прямые черные волосы до талии, чисто белые зрачки без каких-либо примесей. Улыбка на ее лице придавала людям чувство теплоты и невинности. «Все в порядке, я только недавно пришла, но Шрейши-кун, должно быть, задержался из-за Рури. Иногда я действительно ей завидую». Хотя семья Учиха всегда была решительна в своем стиле работы, потому что они несут ответственность за службу безопасности Конохи, это дает людям чувство высокомерия и властности. А личность членов их семьи, чрезмерно уважающих силу, оскорбила многих ниндзя и простолюдинов в деревне. Но, по крайней мере, эта семья не такая безжалостная и хладнокровная, как семья Хьюга. Они не будут держать своих людей в качестве рабов в неволе. Из-за этого Аяне, которая также происходит из богатой семьи, очень завидует свободной личности и жизненному опыту Рури. Если бы она родилась в клане Учиха, ну да, она снова поучала меня. Шрейши слегка раздраженно почесал затылок. Не говори так, я думаю, это просто доказательство ваших дружеских отношений. А я не улыбнулась. Хотя после того инцидента она не контактировала с Шрейши на поверхности, втайне она знала о Шрейши все. Например, то, что его скрытая сила уже достигла уровня Чунина. У него очень хорошие отношения с Рури, гением клана Учиха. А также он тайно проводил несколько экспериментов с неизвестными целями. Его чувство принадлежности к деревне почти равно нулю, и он подумывает покинуть деревню в ближайшем будущем и стать дезертиром. И по мере того, как общение между ними углублялось, Шрейши совсем не скрывал этого от Аяне. Шрейши считает, что раз они компаньоны, то должны быть откровенны друг с другом. По крайней мере, нужно раскрыть Аяне свои планы и цели, чтобы она чувствовала себя непринужденно с ним. Итак, Шрейши чувствовал, что время для личного общения было ограничено, и он не мог слишком долго останавливаться на подобных вещах, поэтому он сразу перешел к теме и спросил: «С тобой все в порядке?» «Нет, в конце концов, я всего лишь незначительный член побочной семьи. Основная семья не будет тратить слишком много энергии на кого-то вроде меня». Слова, которые изначально предназначались для самоуничижения, оказались очень плавными, когда они вышли из устояния. Прошло 2 года, и она, естественно, смогла немного сдержать свой колеблющийся гнев. И все же в ее белоснежных зрачках скрывались следы печали и сожаления. Сказав это, Аяне достала из сумки ниндзя небольшой сверток, замотала его тканевой лентой и вложила в руку Шрейши. «Большое спасибо», Шрейши взял сверток и тихо сказал: «Это то, что я должна сделать, но это лишь изучение крови, этого ведь должно быть недостаточно, верно?» Аяне задала этот вопрос. По мере того, как эксперименты становились все более и более стандартизированы, Шрейши начал проводить более серьезные эксперименты. Исследование крови является важной частью. Эта кровь принадлежит Аяне и другим членам побочной ветви клана Хьюга. Это драгоценные материалы, которые Аяне тщательно собирала. Поскольку Аяне и Шрейши очень хорошо понимают одну вещь, если они собираются покинуть Коноху в будущем, им необходимо сломать печать птицы в клетке, чтобы позволить Аяне вернуть себе свободу. В противном случае, как только подтвердится, что Аяне стала дезертиром, члены основного клана обязательно используют проклятую печать, чтобы убить ее в тот же момент. Именно в этой области Шрейши и собирался проводить эксперименты. Снять проклятие птицы в клетке, которое клан Хьюга использует, чтобы контролировать побочную семью, и позволить Аяне вернуть себе свободу. Если хорошенько подумать, то можно сказать, что для нынешних способностей Шрейши это является фантастикой. Казалось, он видел скрытые тревоги в глазах Аяне, ведь это вопрос, касающийся ее собственной жизни и смерти. Шрейши понимал нервное и беспокойное состояние души Аяне. Кровь – это только одно из условий для распечатывания птицы в клетке, но далеко не последнее. Шрейши просто планировал использовать кровь, собранную Аяне, для некоторых сравнений, чтобы получить более точные данные и найти исходную точку. Думать, что он сможет узнать секреты клана Хьюга, просто изучая их кровь, было бы слишком пренебрежительно по отношению к клану ниндзя с улучшенным геномом, передававшимся из поколения в поколение на протяжении многих лет. Однако, мы не сможем получить больше материалов сейчас, поэтому нам остается только ждать будущего. Услышав слова Шрейши, Аяне почувствовала облегчение. Сбор этой крови заставил ее стараться изо всех сил, а что касается материала, вроде полного человеческого тела, ей даже не нужно об этом думать, она знает, что обязательно потерпит неудачу и будет арестована. Время уже почти пришло, так что давай расстанемся на этом. Если ты останешься еще ненадолго, кто-то может заметить твое отсутствие. Шрейши беспокоился, что известие о его тайном контакте с Аяне будет раскрыто, так что не только Аяне, но и он сам будут тщательно расследованы. Несомненно, будет неприятно, если все обернется таким образом. http://lrulati.rubak63648.2710651. Глава 15. Изучение истины о чакре. Глава 15. Изучение истины о чакре. На самом деле, не волнуйся, Шрейши-кун. Я уже пробудила свой бейкуган, и никто в радиусе километра не может приблизиться к этому месту без моего ведома. Прежде чем прийти сюда, я заранее обыскала эту местность. Сказав это, Аяне сложила печать своими руками, и голубые вены возле ее глаз начали вздуваться, а белые зрачки вдруг стали сине-белыми. Это улучшенный геном клана Хьюга, передающийся с древних времен, бейкуган. Члены клана Хьюга, пробудившие бейкуган, могут использовать его совместно со своей древней техникой мягкого кулака, который передается и улучшается из поколения в поколение, чтобы еще больше повысить силу мягкого кулака. Помимо максимизации силы мягкого кулака, бейкуган также обладает множеством вспомогательных способностей, таких как дальнозоркость, сферическая перспектива, способность видеть насквозь и усиление контроля чакры и силы ее высвобождения. В настоящее время Аяне может полностью видеть ситуацию в диаметре 1 километра, а благодаря способности бейкугана видеть насквозь, это означает, что в этой области никто не сможет тайно приблизиться к ним, не будучи замеченным Аяне. Будь то использование подземного движения или скрытности, система меридианов человеческого тела обязательно будет видна бейкугану, поэтому Аяне уверена, что никто не сможет незаметно приблизиться к этому месту. Усиление бейкугана в бою может быть не таким мощным, как у Шарингана Учиха, но в стратегическом смысле ценность бейкугана намного выше, чем у Шарингана. Можно сказать, что пока есть бейкуган, Канахе не нужно беспокоиться о внезапном нападении врага во время войны. Все защиты и ловушки врага становятся бессмысленными. Аяне, когда ты открыла глаза? Глаза Шрейши были полны удивления. Согласно тому, что он узнал, вероятность открытия глаз клана Хьюга намного выше, чем у глаз клана Учиха. Но все же шансы открыть глаза по-прежнему относительно малы. А Аяне в этом году исполнилось всего 8 лет, но она уже смогла пробудить бейкуган. Можно предположить, что ее талант довольно хорош. Я открыла их только недавно, и потому что я хотела сделать тебе сюрприз. Шрейши-кун, я не сказала этого заранее, сказала Аяне, улыбаясь и закрыв бейкуган. Вот как, Шрейши коснулся своего подбородка и сказал, если это так, то нам нужно изменить следующий план действий, и процесс исследования может быть ускорен. Приходи как-нибудь ко мне домой, и я проведу полное обследование твоего тела. Бейкуган, он действительно не хочет упускать такие ценные и неизвестные данные. Хотя я понимаю, что Шрейши-кун проводит формальный эксперимент, в то время, Шрейши-кун, ты ведь не собираешься делать со мной странных вещей, не так ли? Аяне, казалось, с подозрением смотрела на Шрейши. Я уже сказал тебе причину, о чем ты думаешь. Ты ведь сама сказала, что это просто формальный эксперимент, верно? Шрейши беспомощно взглянул на Аяне. Слова, это просто слова, но Шрейши-кун также имел опыт прикосновения ко всему моему телу раньше. Ты сказал, что это было сделано для того, чтобы сформировать для меня научный метод тренировок, но, в конце концов, никто не знает, правда ли это. Аяне улыбнулась, но в ее бело-голубых зрачках читалось лукавство. Что значит опыт прикосновения ко всему ее телу? Шрейши не помнит, чтобы делал такое. Кроме того, Аяне во время осмотра была одета. Плавка меди незаконна. Эй, Аяне, чем больше ты говоришь, тем возмутительнее это звучит. Если бы мой метод упражнений действительно был бесполезен, тогда ты еще могла бы пожаловаться. Забудь об этом, у меня еще есть важные дела, с которыми нужно разобраться сегодня. Пока. Шучу, я найду время, чтобы вместе с Шрейшикуном проверить мое тело. Тогда до свидания. Ну, до свидания, будь осторожна, чтобы тебя не обнаружили. Наблюдая, как Аяне уходит из леса в другом направлении, Шрейши сунул руки в карманы и медленно вернулся домой. После того, как Шрейши вернулся, он взял кровь, собранную Аяне, и начал ее анализировать, полагаясь на инструменты, чтобы провести анализ состава крови. Даже если это обычная кровь, на самом деле в ней содержится много разных вещей или скорее качеств. Точно так же, как кровь разных групп различается между собой, кровь семьи с улучшенным геномом и кровь обычных гражданских лиц сильно отличаются друг от друга. Обычно люди из семей с улучшенным геномом имеют более активную кровь и несут особый генетический фактор, который может передаваться следующему поколению. Итак, Шрейши пришел к выводу, что чакра является источником всего. Шрейши называет этот тезис исследования происхождения и природы чакры. Ниндзя используют чакру для изменения ее формы и природы, и они используют ее в слиянии на основе изменения природы чакры, способ, который также является относительно распространенным типом улучшенного генома. Улучшенный геном – это обычно определенная часть тела человека, подвергшаяся особой аномалии под действием чакры, придающий этой части мощный воздействующий фактор, а затем изменяющий гены всего тела. И с помощью изменения в чакре этот особый ген будет передан следующему поколению, и тогда следующее поколение естественным образом овладеет силой, заложенной в крови. Так образуются семьи с улучшенным геномом. Именно из-за этого особого генетического фактора обычные ниндзя в принципе не имеют никакого преимущества перед ниндзя с улучшенным геномом. Однако основной целью анализа крови, собранной Аяне у членов клана Хьюга, было не доказательство того, насколько особенна сила Кекки Гинкая, а то, какие огромные преимущества имеют люди с улучшенным геномом по сравнению с обычными людьми. На самом деле, для Шрейши эта тема не представляет никакой ценности. С этой кровью невозможно исследовать секреты, содержащиеся в птице в клетке клана Хьюга. Шрейши понимал это с самого начала. Все, что ему нужно сделать, это понять разницу между этой кровью и кровью обычных людей. Чтобы проверить некоторые сомнения в его уме и убедиться, что его догадка верна, Шрейши больше интересовали вещи, связанные с ниндзя с улучшенным геномом. Перед этим он получил немного перхоти, волосы слюны от Аяни. Конечно, он также взял немного Рури, хотя она избила его, когда он подошел к ней с этой просьбой. Шрейши с самого начала разделил свои исследования чакры на две категории. Прикладная чакра и основа чакры. Прикладная чакра фокусируется на практическом использовании чакры, таком как использование чакры для получения систем ниндзюцу, иллюзии тайдзюцу, и применение ее в таких областях, как непосредственный бой. Основа чакры – это настоящее ядро изучения чакры.